Глава 21. Бизнес-ланч. Здорово ты его вчера бутылкой, усмехнулся Чернов. Надо было и розочку на заднице нарисовать. Арматуры под рукой не оказалось, с сожалением заметил я. И это точно. Старший прапорщик Перетятько, инструктор по рукопашному бою из учебки, где мы с Черновым познакомились, настоятельно советовал применять полученные от него навыки только в самых ранних случаях. Обработал человечка спецприемами, считай, оставил визитную карточку, а по ней тебя могут найти. Серьезный был мужчина, по слухам служил раньше то ли у Большакова, то ли у его ученика Купоносова, а сам как-то раз оплошал. Был у него, злые языки говорили, в прошлом не совсем дружеский спарринг, сразу с двумя агентами Моссада. И он их обоих забил, вручную, насмерть. С тех пор долгие годы был невыездным. Вчера я мог без проблем разобраться со здоровяком Ионом без использования стеклотары. Но тогда пришлось бы валить его насмерть. И всех остальных из квартиры тоже. После чего самим быстренько валить из страны, не выполнив задачи. Витя доел мороженое и аккуратно, чисто по-европейски, выбросил обертку в урну. Что теперь? Мы расположились на скамейке в парке, недалеко от центра города. Лакомились мороженым, так себе, в Москве вкуснее. И глазели на фланирующую туда-сюда благополучную с виду публику. Явно не из того района, что посетили накануне. План «Б». Я глянул на часы и достал телефон. «Добрый день. Это господин Петраке?» «Он самый», — весело ответил абонент. «С кем имею честь?» Его английский был очень даже неплох. «Меня зовут Артур». Я закинул ногу за ногу. «Наш общий друг просил передать вам привет». «Какой из них?» «Вы пили с ним кофе в Вене». Я постарался освежить ему память. «Может, повторим это сегодня? В любое удобное для вас время». «Ничего не имею против чашечки хорошего крепкого кофе», — согласился господин Петраке. «Особенно после хорошего обеда». «Прекрасно. А когда у вас на работе перерыв?» «Когда пожелаю», — с гордостью ответил тот. «Тогда когда и где?» «Минут через 40 в артист. Вас это устраивает?» «Вполне», — согласился я. «До встречи». «Ну?» — спросил Витя. «А не пройтись ли нам?» Я поднялся на ноги. «Самое время начинать нагуливать аппетит. Значит, идешь в ресторан, а я?» «Идешь туда же. С аппетитом питаешься за соседним столиком и внимательно отслеживаешь обстановку». «Подозревает что-то?» Витя даже встал. «С недавнего времени подозреваю все», словами героя «Трех мушкетеров» ответил я. «Да, кстати, мы идем в приличное заведение, так что веди себя соответственно». «Ага», кивнул Чернов, «как скажешь». Саня познакомился с этим Петраке в столице Австрии несколько лет назад и, как водится, подружился. Вербовать, думаю, не стал, хотя уверен, что тот был бы очень даже не против. Румыны вообще охотно идут на сотрудничество со спецслужбами самых разных стран, лишь бы платили. Очень часто с несколькими одновременно. Зал ресторана был заполнен едва на треть. Я заглянул в меню и тут же понял, почему. Цены здесь были такие, как будто каждое из блюд привозили сюда прямо из Парижа, Мадрида и Рима. Причем на такси. Он остановился у входа в зал. Я привстал и помахал рукой. Заметив меня, Петраке заулыбался и быстрым шагом двинулся ко мне. «Артур?» — он присел за столик. «Очень приятно. Меня зовут Георге». Невысокий, полноватый брюнет, лет 45. Гладко выбритое, смугловатое лицо, аккуратно уложенные волосы. Модный года 3 назад костюм, явно не так давно из химчистки. Белоснежная рубашка с запонками, слишком массивными, чтобы быть золотыми. Со вкусом подобранный галстук, состоящий визорским узлом. Перстень на безымянной руке правой руки. Обручальное кольцо и сомнительного швейцарского происхождения часы на левой. «Вы уже сделали заказ?» С надеждой на отрицательный ответ спросил он. И я не стал его разочаровывать. «Ожидал вас». «Прекрасно!» — радостно улыбнулся Георгий и тут же уткнулся в меню. Подошел официант, и мой новый знакомый с энтузиазмом принялся диктовать тому заказ. Три вида холодных закусок. Горячие закуски в том же количестве. Суп, конечно же. Полезные для здоровья морепродукты, стейк из мраморной говядины, фуа-гра, белое вино, красное вино, десерт, сыры, фрукты и, наконец, кофе. С маленькой рюмкой коньяка, ровесника Октябрьской революции, судя по цене. «Как поживает наш общий друг?» Он принялся развлекать меня светской беседой в ожидании заказа. «Прекрасно». Я достал из кармана пиджака приятно шуршащий конверт. Просил передать открытки с видами Вены вам в коллекцию. «Мерси!» Он раскрыл конверт, заглянул вовнутрь и, видимо, остался доволен количеством и номиналом содержимого. Уложил презент во внутренний карман. «У него к вам небольшая просьба», — начал я. «Тссс!» Георгий приложил палец к губам. «Все деловые разговоры после обеда». Два подошедших официанта принялись перегружать содержимое подносов на стол. Вскоре на нем не осталось ни намека на свободное место. Возникло подозрение, что очень скоро сюда, поесть на халяву, подойдут друзья и родственники господина Петраки. «Бон аппетит!» Мой новый друг аккуратно разложил на коленях салфетку и взялся за дело. Да с таким энтузиазмом, что впору можно было предположить, что в ожидании нашей совместной трапезы он, как минимум, неделю постился. «Уф!» — Георгий распустил ремень на брюках и откинулся на спинку стула. Окинул слегка осоловелым взглядом опустевший стол. «Стоп! А где же кофе?» Дождался официанта и заказал еще пару пирожных. «Итак», — сделал последний глоток и отставил чашку в сторону. «Слушаю вас, друг мой». «Вот», — я выложил на стол фото позднего Кравца, когда тот уже заделался карбаиновым. «Наш общий друг просил узнать, на какую фамилию был выписан паспорт вашей страны этому господину». Его лицо вдруг сделалось по-государственному озабоченным. «Это не так просто. А я слышал, что для вас не существует трудностей». «И тем не менее...» Георгий сделал паузу. «3000 евро». «250», — отозвался я. «Это неприемлемо». Он сделал вид, что прямо сейчас встанет и гордо удалится. И даже начал подниматься со стула. «Очень... очень медленно. Ожидая, очевидно, что я одумаюсь и тут же пойду на попятную». «Не дождался». 2500. Из уважения к нашему общему другу». 300 по той же причине». «Вы не понимаете». Господин Петрака перестал изображать оскорбленную невинность. Уселся поудобнее, подозвал официанта. Тот подскочил прыжками и заказал еще кофе. С коньяком, естественно. «Нам обоим». «Все очень непросто. У нас идет серьезная борьба с коррупцией». «Как и у них тоже». «350 с поправкой на борьбу за чистоту рядов». «2250. И дальнейший торг неуместен». «Сошлись на 450 евро с оплатой по результату». «Завтра в это же время», — сообщил повеселевший Георгий. Сильно подозреваю, что и такой суммы он не ожидал. «Здесь же?» «Не стоит встречаться в одном и том же месте дважды», — мягко возразил он. «Тут и неподалеку есть еще одно заведение». «Где кухня, сильно подозреваю, еще изысканнее, а цены выше, хотя куда уже. Нет ничего лучше легкой прогулки после сытного обеда. Я и прошелся слегка, час, не больше. Зашел, наконец, в уже другой парк и присел на лавочку в тени. «Ну?» «Порядок», — Чернов устроился рядом. «Хвоста не наблюдалось?» «Отлично». «Сторговались?» «Ага». «А может, стоило сразу согласиться?» «Нет», — я покачал головой. «С такими иначе нельзя».